Глава первая. «По утреннему происшествию ситуацию доложит Городецкий», — не отрывая взгляд от бумаг, сказал Гессер. Я встал, поймал сочувственный взгляд Семена, начал. 2 часа назад я провожал на рейс в Нью-Йорк господина Уорнса. После того, как наш коллега прошел регистрацию и стал покупать водку в дьюти-фри... «Вы что, прошли с ним за паспортный контроль, Городецкий?» — осведомился Гессер, не поднимая глаз. «Ну да». «Зачем?» «Убедиться, что с ним все в порядке», — я откашлялся. «Ну и купить кое-что себе в дьюти-фри». «Что именно?» «Пару бутылок виски». «Какого?» — Гессер оторвал взгляд от стола. «Шотландского, односолдового, Гленливит 12-летний и Гленморандж 18-летний. Но это на подарок. Я лично считаю, что пить 18-летний вискарь — пижонство». «Какого хрена?» — рявкнул Гессер. «Что за мелкие корыстные акции?» «Вы извините, Борис Игнатьевич», — сказал я, «но господин Уорнс пьет как лошадь и предпочитает не белую лошадь, а приличные сингл-молты. У меня бар опустел, а завтра приедет еще какой-нибудь гость, и вы мне поручите его принимать. А моя зарплата не позволяет покупать алкоголь в азбуке вкуса». «Дальше», — ледяным голосом сказал Гессер. «Дальше я сел в баре выпить кружку пива». «Вы давно пьете пиво по утрам, Городецкий?» 4-й день. С момента приезда Уорнса». Семен хихикнул. Гессер привстал и оглядел всех сидящих за столом. 10 иных, не ниже 3-го уровня, или, как говорили ветераны, ранга. «Особенности приема гостей мы обсудим позже. Итак, вы похмелялись пивком. Что дальше?» Вошла женщина с ребенком. Толстый мальчишка 10 лет, вопил, не переставая. Просил мать не лететь, говорил, что самолет разобьется. Ну, разумеется, я просканировал ауру. Мальчишка оказался неинициированным иным высокого уровня, 1-го, 2-го как минимум. Судя по всему, предсказатель. Возможно, даже пророк. В зале слегка зашевелились. «Откуда такие смелые выводы?» — спросил Гессер. «Цвет, интенсивность, мерцание». Я напрягся, посылая в пространство то, что видел. Все сидящие уставились в пустую точку над столом. Разумеется, никакого реального изображения я не создавал, но сознание всегда услужливо подыщет для картинки какую-нибудь точку в воздухе. «Допустим», — кивнул Гессер, — «но все-таки пророк. Предсказатель, как правило, лишен возможности увидеть собственное будущее, а мальчик испугался своей смерти. Это уже довод в пользу пророка», — негромко сказала Ольга. Гессер неохотно кивнул. «Я узнал, есть ли у нас право на вмешательство 1-го, 2-го уровня, спасти весь самолет. Такого права, увы, не было. Тогда я взял право на 5-й уровень и снял с рейса мальчика и его мать». «Разумно». Гессер вроде бы чуть успокоился. «Разумно. Мальчик на контроле?» Я пожал плечами. Семен деликатно кашлянул и вставил. «Работаем, Борис Игнатьевич». Гессер кивнул и снова посмотрел на меня. «Что-то еще?» Я поколебался. Он сделал еще одно предсказание. «Мне лично». «Иному высшего уровня», — уточнил зачем-то Гессер. «Пророк», — почти весело произнесла Ольга. «И впрямь пророк». Я кивнул. «Можешь его озвучить, Антон?» — уже совершенно мирно и дружелюбно спросил Гессер. «Легко. Вы Антон Городецкий, высший светлый маг. Вы отец Надьки. Вы нас всех». «Что дальше?» «А дальше его прервали». Гессер что-то проворчал и стал постукивать пальцами по столу. Я ждал. Все остальные тоже ждали. «Антон, я не хотел бы показаться невежливым, но вы уверены, что решили выпить пиво по собственной воле?» Я растерялся. Даже не обиделся, а растерялся. Спросить иного, не попал ли он под чье-то внушение, довольно серьезное дело. Словно для одного человека поинтересоваться успешностью интимной жизни другого. Между близкими друзьями, конечно, подобный интерес возможен, но между начальником и подчиненным, да еще в присутствии других сотрудников... Нет, но если неопытный иной совершает какой-то неадекватный поступок, тут вопрос «ты своей головой думал» уместен, но и то как риторический. А уж обратиться с таким вопросом к высшему иному... «Борис Игнатьевич», — сказал я с ожесточением, сдирая с себя все слои ментальной защиты, — «наверное, я чем-то дал основание вашим словам. Не пойму, правда, чем именно. На мой взгляд, да, я действовал исключительно по собственной воле. Но если вы сомневаетесь, то просканируйте меня, я не против». Конечно же, это тоже была риторическая фраза. Абсолютно. Так человек, оказавшийся под каким-нибудь нелепым подозрением, к примеру, что он, будучи в гостях, украл со стола серебряные ложечки, предлагает проверить его карманы. — Спасибо, Антон. — Я воспользуюсь твоим предложением, — ответил Гессер, вставая. В следующее мгновение я отключился, а потом открыл глаза. В промежутке, конечно, было какое-то время, минут 5-10. Вот только я его не запомнил. Я лежал на диванчике, который стоит в кабинете Гессера и который все иронично называют «плацдарм для мозгового штурма». Мою голову придерживала Ольга, и она была очень, очень зла. Напротив меня сидел на стуле Гессер и был очень, очень смущен. Больше никого в кабинете не было. «Ну и как?» «Тварь я дрожащая. Или право имею?» — спросил я. «Антон, я нижайше приношу свои извинения», — сказал Гессер. «Перед присутствующими он уже извинился», — добавила Ольга. «Антон, прости старого дурака». Я сел и потер виски. Голова не то чтобы болела, казалась удивительно пустой, и звенела. «Кто я? Где я? Кто вы такие? Я вас не знаю!» — пробормотал я. «Антон, я прошу принять мои извинения», — повторил Гессер. «Шеф, с чего вы взяли, что я под влиянием?» — спросил я. «Тебе не кажется странным, что, проводив гостя, ты внезапно присел выпить пиво в дрянной дорогой кафешке, хотя знал, что тебе предстоит садиться за руль?» «Кажется. Но так уж тот день сложился». «А что именно в этот момент, когда ты внезапно решил задержаться в аэропорту, у тебя на глазах устроил истерику мальчик-предсказатель?» «Жизнь вся состоит из совпадений», — философски сказал я. «Ну а то, что самолет благополучно долетел до Барселоны?» Вот тут он меня уел. «Как долетел?» «Обычно, шумя моторами и покачивая крыльями. Долетел, выгрузил людей и час назад вылетел обратно». Я помотал головой. «Борис Игнатьевич, я, конечно, не предсказатель, но уж когда прицельно начинаю проверять вероятность того или иного события, мальчик завопил о катастрофе. Я глянул его ауру — иной, неинициированный, в спонтанном выплеске силы. Я начал проглядывать линии реальности — самолет падал, с вероятностью в 98%. Может, ну нет же абсолютно точных предсказаний. Выплыли те 2%?» «Допустим. А как еще можешь интерпретировать произошедшее?» «Провокация», — неохотно сказал я. «Мальчика накачали силой, повесили фальшивую ауру. Прием известный, вы сами. Ну, потом мальчишка истерит. Я слышу его вопли, начинаю просчитывать вероятности. Допустим, они тоже искажены». «Какова цель?» — спросил Гессер. «Заставить нас истратить право на вмешательство первого уровня впустую. Самолет и не думал падать, пацан интереса не представляет. А мы, как идиоты, выстрелили впустую». Гессер назидательно поднял палец. «Но у нас все равно не было права на вмешательство». «Было», — — буркнул Гессер. — Было и есть, но зарезервировано за мной лично. Если бы ты обратился ко мне напрямую, я бы разрешил вмешаться. — Во как! — сказал я. — Ну, тогда... Тогда и впрямь похоже. — А что, пацан? — Пророк, — неохотно сказал Гессер. — Большой силы. И на тебе никаких следов воздействия. Так что ты прав, пожалуй. — Но самолет не упал? — негромко сказала Ольга. Мы замолчали. У пророков не бывает ошибок. Мальчик-пророк, поскольку выдавал предсказания о своей судьбе и о судьбе высшего иного. Но самолет не упал. Ты в события не вмешивался, — негромко произнес Гессер. И тут до меня дошло. — А вы ведь проверяли, не то под влиянием я был или нет, — сказал я. — Вы проверяли... «Не спас ли я самолет без разрешения?» «И это тоже», — Гессер даже не смутился, «но озвучивать такую причину при коллегах не хотел». «Спасибо огромное!» — я поднялся и пошел к двери. Гессер дождался, пока я открою дверь, и только после этого сказал. «Должен сказать, Антон, я очень рад за тебя». Рад и горд. Чему же именно? Тому, что ты не стал вмешиваться без разрешения. И даже не придумывал никаких человеческих глупостей, вроде телефонных звонков о бомбе в самолете. Я вышел и закрыл за собой дверь. Мне хотелось заорать или стукнуть кулаком по стене, но я держался. Я был невозмутим и холоден. Я ведь действительно не придумывал никаких человеческих глупостей. Мне это даже в голову не пришло. Я убедился, что у нас нет законной возможности спасти 200 человек, и спасал одного иного и его мать. Уроки пошли мне на пользу. Я вел себя как правильный, высший иной. И от этого на душе было мерзко. «Антон!» Обернувшись, я увидел поспешно догонявшего меня Семена. Выглядел тот слегка смущенным, как старый друг, ставший невольным свидетелем неловкой и некрасивой сцены. Но мы были дружны достаточно долго и крепко, чтобы Семену не пришлось изображать, будто он задержался случайно. «Думал, дольше ждать придется», — пояснил Семен. «Ну, учудил, шеф, учудил!» «Он прав». — неохотно признал я. Ситуация и впрямь сложилась странная. «Мне поручили поговорить с мальчишкой, инициировать, обосновать родителям его занятия в нашей школе. Ну, в общем, стандартная процедура. Хочешь, поедем?» «А что, уже нашли?» — заинтересовался я. «Я только имена считал. Дальше возиться не стал». «Да, конечно, нашли. 21 век на дворе, Антоха. Позвонили в наш информационный центр, задали вопрос, кто не явился на рейс такой-то в Барселону. Через минуту Толик перезвонил, выдал имена и адреса. Иннокентий Григорьевич Толков, 10,5 лет, живет с мамой. Ну, ты же знаешь, что в неполных семьях иные встречаются статистически чаще». «Социальная депривация способствует», — буркнул я. «А я слышал версию, что папаша подсознательно чувствует, что ребенок иной и уходит из семьи», — сказал Семен. «Боятся, короче. Живут толково рядом, на водном стадионе. Смотаемся?» «Нет, Семен, не поеду», — покачал я головой. «Ты и сам прекрасно справишься». Семен вопросительно смотрел на меня. «Да все в порядке», — твердо сказал я. «Не бойся, я не бьюсь в истерике, не ухожу в запой и не вынашиваю планов покинуть дозор. Я в аэропорт съезжу, поброжу там». Как-то все неправильно, понимаешь? Мальчик-пророк изрек туманные пророчества, самолет, который должен был упасть, не разбился. Все не так. «Гессер уже послал в Шереметьево инспекцию», — сообщил Семен. Какой-то голос у него был ехидный. «Кого он послал?» «Ласа». «Понятно», — кивнул я, останавливаясь у лифтов и нажимая вызов. То есть ничего интересного Гессер не ждет. Лас был нетипичным иным. Начать с того, что никаких способностей иного у него не было и не должно было появиться. Но несколько лет назад его угораздило попасть под заклинание древней магической книги «Фуаран». Вампир Кости, бывший когда-то моим соседом и даже приятелем, продемонстрировал на Ласе, что с помощью книги способен превращать людей в иных. Самым странным я считал даже не то, что Лас превратился в иного, а то, что он превратился в светлого иного. Злодеем он не был, но вот чувство юмора имел специфическое. Да и его взгляды на жизнь соответствовали скорее темному. Работа в ночном дозоре, к которой он относился, похоже, как к очередной шутке, его особо не изменила. Но иным он был слабым. Седьмого, самого начального уровня, с неопределенными перспективами дорасти до пятого-шестого. Впрочем, Лас к этому не рвался. «А вот не скажи», — не согласился со мной Семен, — «Гессер не ждет ничего интересного в магическом плане. Ты ведь там был, ничего не заметил. Ты сам высший». Я поморщился. «Высший, высший», — дружелюбно сказал Семен. «Опыта у тебя мало, но способности-то есть. Так что копать в этом направлении бесполезно. А вот Лас, он по-другому на ситуацию посмотрит. Практически с точки зрения человека. Голова у него работает довольно парадоксально. Вдруг чего заметит?» «Тогда точно нам следует съездить вдвоем», — сказал я. «А ты дерзай, инициируй пророка». «Восстань и виждь, и внемли!» Семен первым вошел в наконец-то появившийся лифт, вздохнул. «Ах, не люблю я пророков и предсказателей. Как ляпнут что-нибудь в твой адрес, и ходишь потом, как дурак, размышляешь, что же имелось в виду. Порой таких страхов себе напридумываешь, а на деле полная ерунда. Тьфу, внимания не стоит». — Спасибо, — сказал я Семену. — Да не беспокойся ты. Я спокойно к этому отношусь. — Подумаешь, пророк. — Помню, был у нас в Петрограде один предсказатель, — с готовностью подхватил Семен. И вот в году 1916, под Новый год, спрашиваем его о перспективах. А он нам и выдает. Ласа я успел перехватить во дворе. Он как раз садился в свою чисто вымытую Мазду. При моем появлении он откровенно обрадовался. «Антон, а ты не сильно занят?» «Ну?» «Не смотаешься со мной в шарик? Борис Игнатьевич велел по твоим следам пройти, странности всякие поискать. Может, присоединишься?» «Что с тобой поделать?» — вздохнул я, забираясь на правое сиденье. «Съезжу. Будешь должен, сам понимаешь». «О чем речь?» — обрадовался Лас, заводя машину. «А то у меня со временем плохо. И так сегодня планы пришлось менять». «Что за планы?» — спросил я, пока мы выезжали со стоянки. «Да это...» — Лас слегка смутился. «Я сегодня креститься собирался». «Чего?» — мне показалось, что я ослышался. «Креститься!» — повторил Лас, глядя на дорогу. «Ничего? Нам ведь можно креститься?» «Кому нам?» — уточнил я на всякий случай. «Иным». «Можно, конечно», — ответил я. «Это как бы дела духовные. Магия магии, а вера...» Ласа будто прорвало. «Вот и я подумал. Черт его знает, как там посмотрят на то, что я магией занимаюсь. Я вообще-то агностик всегда был. Ну, точнее, экуменист широкого профиля. А тут как-то подумал, лучше уж креститься для гарантии». «В Симпсонах один персонаж был, так он на всякий случай еще соблюдал день субботний и совершал намаз», — не удержался я. «Не кощунствуй», — сказал Лас строго. «Я же серьезно. Церковь вот специально нашел в Подмосковье. В Москве, говорят, все попы коррумпированные, а в провинции ближе к Богу. Вчера созвонился, поговорил, но меня там знакомые порекомендовали. Сегодня обещали покрестить, а тут Гессер задание выдал». — Как-то быстро ты, — усомнился я. — Ты вообще готов к таинству крещения? — Конечно, — усмехнулся Лас. — Крестик купил, Библию на всякий случай, пару иконок. «Подожди, подожди», — заинтересовался я. Мы как раз выскочили на Ленинградку и понеслись к аэропорту. Лас привычно наложил на машину чар-эскорт, и нам начали торопливо уступать дорогу. Уж не знаю, кто из водителей что видел, кто скорую помощь, кто полицию с включенной сиреной, кто правительственный эскорт, увешанный мигалками, как дурень мобильниками, но дорогу нам освобождали резво. «А символ веры ты выучил?» «Какой символ веры?» — удивился Лас. «Никео Царьградской». «А надо?» — заволновался Лас. «Ладно, священник подскажет», — развеселился я. «Рубашку крестильную купил?» «Зачем?» «Ну, когда из купели вылезешь?» «В купель только младенцев окунают. Я же в нее не залезу. На взрослых брызгают». «Дубина», — с чувством сказал я. «Есть специальные купели для взрослых. Называются баптистерии». «Это у баптистов?» «Это у всех». Лас задумался. Благо, вождение автомобиля под прикрытием эскорта позволяло не особо напрягаться. «А если там бабы будут?» «Они теперь тебе не бабы, а сестры во Христе». «Ну ты врешь!» — возмутился Лас. «Хватит уже, Антон!» Я достал мобильник, подумал секунду и спросил. «Кому из наших ты веришь?» «В духовном плане?» — уточнил Лас. «Ну, Семену поверю». «Годится», — кивнул я, набрал номер и включил громкую связь. «Да, Антон», — отозвался Семен. «Слушай, ты крещеный?» «Ну как в моем возрасте русский человек может быть некрещеным?» — ответил Семен. «Я ж при царе родился». «А сейчас вере православной близок?» «Ну», — Семен явно смутился, — «в церковь хожу. Иногда». «Скажи, взрослых как крестят?» «Если по-нормальному, то как детей. Разделся и в воду с головой 3 раза». «Спасибо». Я прервал связь. «Понял, Фома, готовящийся к таинству?» «Что еще там будет?» — спросил Лас. «Становишься лицом на запад, 3 раза плюешь и говоришь: отрекаюсь от сатаны». Лас расхохотался. «Ну, Антон, хорош гнать! С крещением согласен, это я погорячился. Правильный, некоррумпированный поп не будет воду экономить. А вот стать на запад лицом, плюнуть...» Я снова набрал Семена. «Да», — с любопытством отозвался тот. «Еще вопрос. Как происходит обряд отречения от сатаны при крещении?» «Становишься лицом на запад. Батюшка спрашивает, отрекаешься ли ты от сатаны и от дел его. 3 раза вслух отрекаешься и плюешь в сторону запада». «Спасибо». Я снова прервал связь. Лас молчал, вцепившись в руль, глядя перед собой. Мы уже проехали МКАД. «А еще какие сложные моменты будут?» — почти робко спросил он. «Окунулся, отрекся». Я начал загибать пальцы. «И 3-й шаг. Ты учти, в церкви все троично, потому что Бог триедин. 3-й шаг. Выходишь из купели и обегаешь вокруг церкви 3 раза строго противосолонь». «Голым?» — ужаснулся Лас. «Без штанов?» «Конечно. Аки Адам ветхозаветный, безгрешный до вкушения плодов с древа познания». Фраза родилась спонтанно, но звучала очень убедительно. «Ну, если надо, — тихо сказал Лас, — ты б зашел в любую церковь, — посоветовал я, — даже в коррумпированную, и книжечку купил с пояснениями». «Мне неудобно в церковь заходить, — признался Лас. — Мало того, что не крещеный, так еще и волшебник». «Блин, может, отложить крещение? Раз надо голым вокруг церкви бегать, фитнес похожу, подкачаюсь». «Ладно, насчет бега вокруг церкви — это неправда, — сжарился я. Но я бы все-таки советовал тебе отнестись к вопросу серьезнее». «Как все сложно», — вздохнул Лас, выруливая к терминалу. «Нам в Д?» «Да, в новый», — — подтвердил я. — Что ж, попробуем. С Божьей помощью, — сказал Ласс. Я понял, что пыл неофита в нем не угас.